Глава 4. Тимур. Приезд в Москву. Вещей собрал совсем немного. Один небольшой чемодан на колесиках. Конечно, рассчитываю остаться в центральном офисе навсегда. Но все равно не люблю таскать с собой кучу шмоток. Будет повод обновить гардероб. Поэтому поехал налегке. В дороге ни много ни мало 8 часов. Но с моей крошкой это совсем не в тягость. Зря говорят, что я никого не способен полюбить. Жить не могу без моей красотки и уверен, что это взаимно. Она ни разу меня не подводила. Напичканная всякими гаджетами, моя Volvo XC60 уже проложила маршрут до новой квартиры и на всех парах несла меня навстречу новой жизни. Путешествовать в салоне спортивной машины класса люкс – одно удовольствие. Мне уже не терпелось увидеть свое новое жилье, и я нагло давил на газ, превышая скорость. Надеюсь, мне не достанется комната в общежитии и не придется потратить выходные на поиски приличного жилья. О новой квартире знал лишь одно – она рядом с офисом. Это неоспоримый плюс – сэкономит уйму времени на дорогу до работы. Квартира превзошла все мои ожидания. Жаль, рядом не было Егора. Мы бы с ним сейчас раскачали это место. Вечером решил начать знакомиться с городом, в котором собирался остаться навсегда. Прогуляться по местным достопримечательностям. Зашел в кафешку поужинать, заодно приметил пару неплохих клубов. Нужно же где-то заводить новые знакомства. Утром в пятницу заявился в центральный офис. Оказался первым среди победителей начального этапа. Наверное, больше никто так не желал вырваться из своего города, как я. Тем лучше. Успел выбить себе неплохой кабинет. Окна, выходящие на главную улицу, стеклянные стены перегородки, удобное кожаное кресло, даже круче, чем у бывшей начальницы. Боже, как же все-таки приятна мысль о том, что она уже бывшая. Надо отдать себе должное, с прошлым я всегда расстаюсь легко и смело шагаю вперед. После того, как немного обустроился, решил познакомиться с начальником отдела, курирующим проведение конкурса. Как минимум, нужно было заявить о своем приезде. Местная обстановка оказалась слишком суетливой, поэтому мой приезд остался практически незамеченным. Начальником был довольно большой, невысокого роста мужчина очень важного вида. Пиджак на его необъятном животе не застегивался, а брюки можно было сравнить разве что с парусом корабля. Григорий Петрович постоянно потел и, кажется, испытывал трудности при передвижении по планете Земля. К сотрудникам низшего звена он не подходил, так как не мог протиснуться между плотно стоящими друг к другу столами. Поэтому свои поручения выкрикивал, стоя в дверях общего кабинета. Смотреть на это было не очень приятно. Выглядела такая манера общения немного унизительно. Тем более, что в выражениях он не стеснялся. Зато начальник проводил четкую линию между муравьями и ценными кадрами. Я, слава богу, относился ко второй категории. По крайней мере, до завершения конкурса, который для того и задуман, чтобы отделить зерна от плевел. К Петровичу подошел после обеда. По словам местных сотрудников, это то время, когда он наедался и впадал в состояние дремы, переваривая пищу. «Григорий Петрович, здравствуйте!» Я заглянул к нему в кабинет и вошел. «Тимур Андреевич, участник конкурса», — представился я. Вот решил познакомиться. «Ах да, здравствуйте!» — оживился мужчина. «Помню ваш проект, мы ждали вашего приезда. Как устроились?» Из вежливости поинтересовался он. «Спасибо, неплохо. Успел занять хороший кабинет. Участники постепенно подтягиваются, скоро здесь будет совсем не протолкнуться. Сразу расставил все точки над «и». Есть я, Тимур Андреевич Рогозин и остальные, те, кто мешается под ногами. Не переживайте, через месяц останется только половина». Отмахнулся он так, словно только и ждал этого момента. «Лидеры мне уже известны, и смею заверить, вы среди них», — улыбнулся он. В дверь за моей спиной постучали, и в кабинет зашла какая-то сладкая парочка. «Гриша, привет, дорогой! Как я рада тебя видеть!» Расплылась в улыбке странная, одетая в какие-то цыганские лохмотья женщина. Сразу видно творческая личность. «О, Софочка, ты моя прекрасная! Иди сюда, да, я тебя обниму!» Стул под Григорием Петровичем жалобно скрипнул и, кажется, едва не развалился на части, когда мужчина поднялся на ноги и пошел навстречу женщине. Мне пришлось отойти в сторону, иначе я рисковал быть задавленным. «Боря, а ты чего как не свой?» Никак не мог нарадоваться дорогим гостям Григорий Петрович. «Устал, что ли, с дороги?» — обеспокоенно поинтересовался он у болезненно-бледного мужчины, спрятавшегося за спиной у Софочки. «Присаживайтесь, не стойте в дверях. Сейчас я вас чем-нибудь угощу». Покосившись на большой шкаф, в котором наверняка была припасена бутылочка другая горячительного, сказал Петрович. «Зайду позже», — сказала я, направившись к дверям кабинета. Даже не старался скрыть свое недовольство. «Меня ужасно раздражают такие беспардонные люди. Могли бы дождаться, пока мы договорим. Тем более, что я не собирался отнимать у Григория много времени». «Ой, мы, кажется, не вовремя», — догадалась по выражению моего лица дамочка. «Гриша, может, представишь нас?» «А, это Тимур Андреевич, ваш конкурент по конкурсу», — махнул в мою сторону Григорий Петрович. «Рогозин, что ли?» — заинтересованно поглядев в мою сторону, переспросил Борис. «У вас довольно интересный проект», — одобрительно кивнула София. «Использовать подвижные скульптуры для украшения парка было гениальным решением. У нас их очень мало. Они, несомненно, вызовут огромный интерес у жюри». «Спасибо», — нахмурился я, удивленно покосившись на Григория Петровича. «Вообще-то участники должны были ознакомиться с проектами конкурентов только на втором этапе. До этого момента информация считалась закрытой во избежание плагиата». «Тимур, было приятно с вами познакомиться», — поспешил выпроводить меня Петрович. Мужчина понял, что его Софочка слишком много и не к месту болтает. Это нужно было срочно прекратить. «Заходите в любое время. Буду рад помочь», — чересчур любезно пообещал он. Я промолчал и вышел за дверь. Обмениваться дальнейшими любезностями не собирался. Было понятно, что Петровича в союзнике получить уже не удастся, так что надобность в нем была исчерпана. Я даже разозлился. Какого хрена он сливает информацию своим дружкам? Или кто они там ему?